что заметно качнулся воздух над духом, и что-то мягко стукнуло в папоротник, давичи пинаемый сварогом. Он медленно обернулся, посмотрел на папоротник, увидел — опаньки! Вот она, значит, как! И сварог развел руки в стороны, демонстрируя невидимому стрелку пустые ладони, мол, безоружный я, не опасный и вообще с визитом мира к вам пожаловал. В ствол папоротника на уровне его сварога головы вонзился тонкий и длинный, похожий на карандаш, блестящий шип, прилетевший откуда-то из зарослей. Глава вторая. Первый контакт. Вспомнился сварогу анекдот бородатый советского происхождения. Когда разбивается самолет, туристов захватывают туземцы, приводят к вождю, и вождь начинает сортировать пленников. «Это мы съедим сегодня на ужин, того на завтрак, жирного ставим до праздника, а этого отпустим. Это же Вася, мы с ним вместе учились в университете имени Патриса Лумумбы». Сварог невольно ухмыльнулся. «Шестеро». Худых, как шкелеты, и черных, как гуталин, бритых наголо туземцев, сидели в рядок напротив бедовой троицы и смотрели. Если, конечно, слово «смотрели» применимо к их неподвижным, ничего не выражающим взглядам, какими они вперились в своих пленников, гостей, попутчиков. Если вообще нормальные человеческие слова подходили к этим, похоже, бесконечно далеким от всего человеческого существам из леса. Да и насчет того, что они черные, как гуталин, сварог мог только предполагать. Кожу практически сплошь покрывал толстый-толстый слой серой глины, и лишь в тех местах, где сие покрытие подсохло и потрескалось, под отвалившимися кусочками глины проступала голая кожа и впрямь черная, как гуталин. К тому же у двоих свароговых товарищей, связанных и непокрашенных, кожа была именно такая, гуталинно-черная. Стало быть, и те другие наверняка такие же. Знакомство с обитателями тропиков иного мира едва не началось со смертоубийства. Приходится лишь удивляться, как сварог не уложил аборигена короткой, но действенной серией ударов, когда тот бесшумно подобрался со спины. А было это так. Взыграло любопытство. Немного постояв с разведенными руками и продолжения обстрела не дождавшись, он плавно, не делая резких движений, осторожнейшим образом вытащил прилетевший из папоротника невесть откуда шип, дабы рассмотреть повнимательней. И тут серая тень скользнула из-за спины. И ведь нельзя сказать, что сварог успел подумать, ага, вот, значит, как, значит, хозяин шипа пожаловал. Но нападать нельзя, нельзя, опасно, ибо дикаря наверняка страхуют притаившиеся с деревьями соплемянники. Куда там думать, когда все за тебя в эти мгновения решают рефлексы? Да, в тот решающий миг он рефлекторно дернулся, собираясь атаковать, но хорошо, что все-таки сработали тормоза. За что им, тормозам, следует сказать отдельное спасибо. Росточку в крашеном шаровой краской дикаря было от силы 1,60 м. Но главное, что поражало в его облике, это неимоверная худоба при наличии шарообразного рахитичного брюха, тугого, как футбольный мяч. Невольно приходили на ум концлагерь и грустное слово «дистрофия». Казалось, дотронься до него, развалится. Однако, как выяснилось впоследствии, эти дикари хрупкие только с виду, а развалить их весьма даже нелегко, замучаешься разваливать. Из одежды на нем было... да ничего на нем не было, если, конечно, не считать за одежду высушенный полый стебель некоего растения, одним концом надетый на мужское достоинство, а другим концом сужающимся и завивающимся, как гороховый ус, привязанный к набедренной веревке. Вот и вся одежда. Зато по центру серого лба чем-то белым был нарисован глаз. Сварог вроде бы видел подобные трехглазые рожи в какой-то книжонке, но сейчас вспомнить не мог, да и не очень-то пытался. Вот что сразу бросилось в глаза: ступни очень широкие, почти гротескные, а большие пальцы ног, это Сварог уж потом разглядел, сильно отогнуты в сторону, почти противопоставлены, как у обезьяны. Первое, что сделал дикарь, это деловито забрал шип из рук замершего столбом Сварога и прикрепил куда-то сбоку к трубке. Висела у него на шее такая трубка длиной около полуметра, из которой он, как пить дать, и выплевывал свои ядовитые шипы. Еще из оружия имелось у дикаря короткое копье с деревянным наконечником.